Братья и сестры, мы сегодня слышали много драгоценных истин на тему о благодарности. Хотел бы тоже в основу своего слова взять текст, записанный в книге Второзакония, 8 глава, 14 и 15 стихи. Книга Второзакония, 8 глава, 14 и 15 стих. «Смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне маною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя». И испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Ну, основное внимание бы хотел бы обратить ваши на слова. Последняя строчка, чтобы впоследствии сделать для тебя добро. Братья и сестры, когда народ израильский шел пустыней и встречался со змеями, с голодом, с жаждой, с многими изнуряющими обстоятельствами, вот в этот момент, как насчет благодарности? Мы там читаем 10 примеров ропота. Роптал народ раз, роптал народ второй раз, третий, четвертый, Бог ведет счет. А потом Господь говорит Моисею такие слова, что пустыня закончилась, трудные места позади, а впереди земля обетованная. И вот замечательные слова, чтобы впоследствии сделать для тебя добро. Братья и сестры, когда уже человек находится в состоянии добра или обладания землей обетованной, тогда благодарить, мне кажется, легко и совсем не сложно. Но когда он проходит этой знойной пустыней, где встречается со змеями, с голодом, с жаждой, с неудобствами, вот здесь иметь благодарный дух от Бога как раз бы нужно было бы. Братья и сестры, мы с вами тоже проходим по этой жизненной пустыне. Земля обетована еще впереди, небесный Ханаан, небесный Иерусалим, который Бог для нас приготовил. И вот для того, чтобы, проходя этой пустыней, иметь благодарный дух, я хотел бы обратить внимание на две важные истины. Что нужно для того, чтобы иметь благодарный дух в положении, когда мы проходим этими пустынными местами? Первое, на что я хочу обратить внимание, и второе. Две важные, как бы два столпа, две фундаментальные истины, которые побуждают человека к благодарному духу. Первое – это знать о том, что Бог всегда благ. То есть это учение о Божьей благости, богопознание, познать Бога как источника всякого блага. Это первая фундаментальная истина, которую нам необходимо возрастать. И второе – знать о том, что все Божьи намерения о нас во благо, а не на зло. Все Божьи намерения о нас кончаются тем, чтобы впоследствии было для тебя добро. Вот на эти две истины я бы хотел обратить внимание. Друзья, учение о Божьей благости – это одна из самых прекрасных и великих тем Библии. И я, друзья, откровенно скажу, я очень вдохновляюсь, когда переступаю порог нашего дома молитвы на верхнем этаже, на верхнем зале, и передо мной текст из Писания на этой стенке о Божьей благости из книги Псалтырь. И когда я прихожу в Дом Божий и смотрю на этот текст, я всегда себя ловлю на мысли, вот это главное. Если даже все остальное, может быть, как-то не прозвучит к сердцу, но вот если эта мысль прозвучит еще раз, что Бог благ, ибо вовек милость Его. Это одна из самых важных истин, друзья, в напоминании которой мы постоянно нуждаемся. Писание, апостол Иаков говорит о том, что всякое даяние доброе, всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и тени перемены. Давид в 33-м псалме пишет: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Псалмопевец 144-го псалма пишет: «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Псалом 24-й: «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь». Братья и сестры, Иисус Христос однажды сказал такие слова: «Никто не благ, как только один Бог». Почему? Потому что Бог является источником всякого добра, и добро есть сущность Бога. Бог есть добро. Бог является источником всякого блага. И мы знаем о том, что Иисус Христос о себе говорит в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих. «Я есмь пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Мы имеем дело с добрым Богом, Богом добрым, который исполнен благости, но не только, благости и строгости. Видишь благость к тебе и видишь строгость к тем, кто, у кого он отсек, поэтому не гордись, но бойся. Благость и строгость Божья, друзья. Когда мы понимаем эту истину о том, что Бог благ, мы имеем дело с добрым Богом, добрым Богом. Друзья, это одна из прекрасных истин, которая повергает нас в умиление и дает нам основание для благодарности при всех зигзагах нашей судьбы и при всех обстоятельствах нашей жизни. Мы вкусили, как благ Господь. Братья и сестры, к покаянию приводит не строгость Божья, а благость Божья. Благость Божья ведет тебя к покаянию. Некоторые проповедники вот здесь ошибаются. Знаете, в чем ошибаются? Потому что проповедуют, как будто бы первичная строгость Божья. Вот в инвалидной коляске, вот когда будешь, тогда покаешься. Вот если ты не покаешься, с тобой будет то и то и то. Там как будто мы имеем дело с Богом, который только и думает о том, как перебить позвоночник, как посадить человека на инвалидную коляску или еще что-то. Нет. Благость Божья ведет к покаянию, не суды Господни. То есть первично Божья благость, вторичны суды Господни. И вот это надо проповедовать. И об этом всегда надо говорить и говорить очень много, потому что когда человек в самых лучших временах, когда он в рассвете сил, когда у него все прекрасно в жизни, когда у него все устроено, это самое лучшее время для покаяния. Бог окружает тебя благостью для того, чтобы как раз достучаться до твоего сердца. Бог окружает человека не бедствиями, не болезнями, не раком, который тебя съедает, а благостью своей, даря тебе время благоприятное для того, чтобы ты пришел к Нему с покаянием. Вот таков наш Бог. Благость Божья ведет нас к покаянию. Покаяние – это тоже благодарность Богу за искупительную жертву Господа Иисуса Христа. Братья и сестры, благость Божью исповедовали мужи Божьи в очень стесненных обстоятельствах. Когда у нас все хорошо в жизни, конечно, нам легко говорить такие стихи, произносить песни, петь, которые мы сегодня поем. А вот вспомним обстоятельства Иосифа, предательство. Отношение братьев к нему вы знаете. Из зависти предали его, продали. Родные братья продали брата. Зависть. Одиночество, тюремные застенки. Душа его вошла, написано, в железо, в темнице провел лучшие годы своей молодости. Друзья, и вот посмотрите, как он в этих обстоятельствах исповедует Божью благость. Анализируя свой жизненный путь, отрыв от родного дома, от отца, такое отношение, ну, самых близких и родных, и смотрите, как он в этих обстоятельствах исповедует Божью благость. Бытие, 50 глава, 20 стих. «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Братья и сестры, он знал, что он имеет дело с добрым Богом, который любые злые обстоятельства может изменить к добру. Вот именно с таким Богом он вкусил, как благ Господь. И поэтому, анализируя свою жизнь, он говорит: «Бог, все злые обстоятельства моей жизни, все ваши злые замыслы против меня, он обратил в добро». Братья и сестры, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Нам непонятно, когда мы проходим это жизненной пустыней, а как это может содействовать ко благу? Мы слышали о том, что Моисей говорит, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Впоследствии. Ты сегодня проходишь через мрак, через трудные обстоятельства, у тебя на глазах слезы, но впоследствии вот это будет тебе в добро. Есть воздаяние уповающим на Бога. Братья и сестры, как исповедовал благость Божию Иов в трудных обстоятельствах, мы сегодня отчасти слышали, когда он переживал потери и великие потери, которых ни один из нас не пережил в этом собрании. Но он не усомнился в том, что благ Господь. И переживая удары судьбы и лишения, он сказал такие слова. «Ты говоришь», это он сказал жене своей, «как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Братья и сестры, он вкусил, что благ Господь. И если он посылает злое, то только он посылает это только для того, чтобы впоследствии было тебе хорошо. Братья и сестры, мы с таким Богом имеем дело. Мы к такому Богу приступили. Мы такому Богу верили свою душу, который думает о нас, о том, чтобы впоследствии из всех обстоятельств жизни нашей было для нас добро. И поэтому Божью благость надо исповедовать при всех обстоятельствах нашей жизни. Братья и сестры, намерения Божьи, они всегда во благо, а не на зло. Послание к римлянам, 1 глава, 21 стих. «Но как они, познавшие Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Братья и сестры, так как они познали и не возблагодарили, вот за это они попали в полосу затмения, в полосу мрака, омрачения, духовного мрака. Друзья, мрак. Друзья, мрак будет окружать всякого человека в жизни. Непроглядный мрак. Мрачные дни, мрачная судьба будет в жизни у тех, которые, познавши Бога, не возблагодарили Его как Бога, которые не исповедовали Божью благость при всех обстоятельствах своей жизни. Они входят в полосу мрака. Омрачилось несмысленное их сердце. Мрачная судьба, незавидная судьба таких верующих людей. Братья и сестры, это легко говорить, а когда вот мы переживаем разные обстоятельства нашей жизни, бывает горечь разбитых надежд. Человек вынашивал надежды, лелеял их, шел к этим надеждам, и вдруг вмиг эти надежды разбились. Ты понимаешь, что то, что ты строил, и строил, может быть, всю жизнь, и вдруг они разбиты. И ты стоишь у истоков разбитых надежд, и в этот момент исповедовать надо Божью благость. Когда родился Каин, Ева сказала: «Я получила человека от Господа». Да, от Господа. А потом написано, что он был от сатаны. Разбитые надежды. Мать поняла, что это не, что этот человек был от лукавого. Братья и сестры, много есть таких моментов, когда человек встречается с разбитыми надеждами. Он ничего сделать не может. Он думал хорошо, а все получается не так, как он себе представлял. И в этот момент надо исповедовать Божью благость. Одиночество. Все выходят замуж, но не я. Как за это благодарить Бога? Бездетность. В той семье рождаются дети один за другим, а у нас бездетный брак уже 20 лет. Как за это Бога благодарить? И нужно ли за это Бога благодарить? Сиротство. Человек теряет отца и мать, остается один. А за это надо Бога благодарить? И как за это благодарить? Или рождаются дети больными, калеками, у других здоровые дети, а у меня даун. Я знаю, в одной семье, второй семье, третьей семье. Самые благочестивые семьи, самые лучшие семьи, где самые, ну, вся бы церковь говорила о непорочности этих людей, и никто бы никогда не говорил бы о том, что это за тебе, за то или за это. Но, однако, факт остается фактом. Рождаются больные дети. И Господь говорит, за это надо благодарить. Финансовый крах. В один миг ты стал бедным. Как за это благодарить Бога? Утрата близких, предательство друзей. Друг, с которым мы вместе ходили в Дом Божий и ели хлеб, поднял на меня пету свою. А за это надо благодарить Бога. Да, друзья, за все эти обстоятельства надо благодарить Бога. Это очень важный, очень полезный, жизненный, духовный опыт, чтобы потом иметь слово для утешения других. Друзья, когда мы попадаем в очень сложные обстоятельства, я много раз за собой замечал, что я хочу вот сейчас побеседовать с таким-то человеком. Я потом анализировал. Интересно, а почему вот в этой трудной жизненной ситуации я хочу именно с тем человеком побеседовать, а не с этим? И потом я находил ответ на этот вопрос. Оказывается, я в этот момент хочу поговорить с тем, кто имеет жизненный опыт, кто это пережил, кто знает, что это такое. Друзья, и чтобы были люди, которые могли бы утешать других, Бог бывает самых лучших, самых достойных, проводит через эти трудности все, а потом эти люди становятся источником утешения для других. У них есть слово для утешения. И самым благословенным мужам Бог посылает эти жало в плоть, эти неисцелимые болезни, эти удары судьбы. Вот эти удары, которые других бы не пережили, Бог соразмерил эти удары их духовных сил. Он нашел, что это люди духовно сильные, и они это способны пережить. Для чего? Чтобы этих людей потом сделать источником утешения для страждущих. Чтобы у них было слово, живое слово от Бога, драгоценный опыт, драгоценные надежды на живого Бога, чтобы они стали источником утешения. Благодари Бога. Счастье за счастье, как мы знаем трилогию Николая Петровича Храпова, счастье потерянной жизни. Есть счастье. Братья и сестры, если мы не познаем, что Бог благ, и если мы не познаем, что Божье намерение всегда во благо, мы никогда не сможем достичь вот этой духовной зрелости и иметь благодарный дух. Итак, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Братья и сестры, как это те или иные обстоятельства нашей жизни служили к добру, мы узнаем в небе, когда придем в небо, впоследствии, когда получим великое воздаяние, за наше упование мы тогда поймем, для какого добра, для какого счастья, для какого прекрасного воздаяния Бог готовил наши сердца, проводя через долины плача, через трудные обстоятельства жизни. Да будет вовек благословена Божья благость. Братья и сестры, и когда у нас нет благодарного духа, это тягчайший грех, за который нужно исповедоваться, и нужно глубокое покаяние, потому что такой человек никогда не будет возрастать в познании Господа Иисуса Христа. Он так и останется человеком, который не растет. Тот, кто не растет, называется карлик. Пусть Господь нас благословит, друзья. Проходя этой жизненной пустыни, где встречаются всякие змеи, где встречаются нужда, финансовые трудности, где встречается измена близких и друзей, где встречается ропот и неверность, нам посреди неверности быть верным, посреди ропщущих быть благодарными, посреди людей, которые угнетены, быть людьми живой надежды и упования на Бога, сознавая, что великое воздаяние всем уповающим на Бога. Пусть Господь нас, друзья, в этом благословит, чтобы нам возрастать в этом благодарном духе Богу при всех обстоятельствах. Аминь. Помолимся Господу.